отцам, видим ваши глаза. В этот миг прощальный, нам чуть-чуть печально, пьесу мы кончаем и меняем роль. Все людские страсти, беды и напасти, счастье и несчастье мы зовем игрой. Жизнь — игра, и в ней сюжет любой может нам нести печаль и боль. Но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль. Но когда игра только для добра, то прекрасна наша роль.